Телеграмма, блуждавшая в поисках Григория по станицам Хоперского округа, пришла слишком поздно. Григорий приехал домой на третий день после того, как похоронили Наталью. У калитки он спешился, на ходу обнял выбежавшую из дома всхлипывающую Дуняшку, нахмурясь попросил: «Выводи коня хорошенько, да не реви!» И повернулся к Прохору: «Езжай домой. Понадобишься, скажу тогда». Ильинична, держа за руки Мишатку и Полюшку, вышла на крыльцо встречать сына. Григорий схватил в охапку детишек, дрогнувшим голосом сказал: «Только не кричать, только без слез. Милые мои, стало быть, осиротели? Ну-ну, ну-ну, подвела нас мамка». А сам, с величайшим усилием удерживая рыдание, вошел в дом, поздоровался с отцом. «Не уберегли», — сказал Пантелей Прокофьевич, и тотчас же захромал в сенцы. Ильинична увела Григория в горницу, долго рассказывала про Наталью. Старуха не хотела было говорить всего, но Григорий спросил: «Почему она надумалась не родить, ты знаешь?» «Знаю». «Ну?» «Она перед этим ходила к твоей, к этой. Аксинье ей и рассказала про все». «Ага, так». Григорий густо побагровел, опустил глаза. Из горницы он вышел постаревший и бледный. Беззвучно шевеля синеватыми дрожащими губами, сел к столу, долго ласкал детей, усадив их к себе на колени. Потом достал из-под сумка серый от пыли кусок сахара, расколол его на ладони ножом, виновато улыбнулся: «Вот и весь гостинец вам. Вот какой у вас отец. Ну, бежите на бас, зовите деда». «На могилку пойдешь?» — спросила Ильинична. «Как-нибудь потом. Мертвые не обижаются. Как Мишатка, Полюшка, ничего?» «В первый день дюжи кричали, особливо Полюшка. За раз как уговорились, и не вспоминают об ней при нас. А нынче ночью, слыхала, Мишатка кричал потихоньку. Залез под подушку головой, чтобы его не слыхать было. Я подошла, спрашиваю: ты чего, родненький? Может, со мной ляжешь?» А он говорит: «Ничего, бабу, нет, я, должно быть, во сне. Погутарь с ними, пожалей их». Вчерась утром слухаю, гутарят в сенцах промеж собой. Полюшка и говорит: «Она вернется к нам. Она молодая, а молодые на вовсе не умирают. Глупо еще. А сердчишки-то болят, как у больших. Ты голодный, небось? Всем-ка я соберу тебе перекусить чего-нибудь. Чего ж молчишь?» Григорий вошел в горницу, будто впервые попал сюда. Он внимательно оглядел стены, остановил взгляд на прибранной со взбитыми подушками кровати. На ней умерла Наталья. Оттуда в последний раз звучал ее голос. Григорий представил, как Наталья прощалась с ребятишками, как она их целовала и, быть может, крестила. И снова, как тогда, когда читал телеграмму о ее смерти, ощутил острую, колющую боль в сердце, глухой звон в ушах. Каждая мелочь в доме напоминала о Наталье. Воспоминания о ней были неистребимы и мучительны. Григорий зачем-то обошел все комнаты и торопливо вышел, почти выбежал на крыльцо. Боль в сердце становилась все горячее. На лбу у него выступила испарина. Он сошел с крыльца, испуганно прижимая к левой стороне груди ладонь, подумал: видно, укатали сивку крутые горки. Дуняшка вываживала по двору коня. Около амбара конь, сопротивляясь поводу, остановился, понюхал землю, вытянув шею и подняв верхнюю губу, ощерил желтые плиты зубов, потом фыркнул и неловко стал подгибать передние ноги. Дуняшка потянула за повод, но конь, не слушаясь, стал ложиться. «Не давай ложиться!» — крикнул из конюшни Пантелей Прокофьевич. «Не видишь, он оседланный? Почему не расседлала чертова дуреха?»